Глава 8. Впрочем, до составления отчета мне еще предстояло доставить моего подопечного с его коллекцией в Петроград. Когда Наваш перестал трястись, он первым делом поднял вопрос о серебряной фигурке. «Думаю, пан сыщик», — сказал он. «Если, как вы говорите, Гуров оставил фигурку дядюшке, то она теперь должна принадлежать мне. Я у него единственный наследник, своих детей у него нет. Что мне в нем нравится, так это его по-детски чистая непосредственность. Так ваш дядюшка во владение не вступил», – парировал я. «Иначе бы не пришлось затевать всю эту операцию по убийству Крутого. Так что теперь фигурка принадлежит его наследникам. Вряд ли вы с ним родственники». Наваш погрустнел, однако все же заверил меня, что этот вопрос он непременно изучит. «Давайте вначале с имеющимися фигурками разберемся», – с усталым вздохом, – сказал я. «А с ними-то что?» Тотчас спросил Наваш, оглядываясь на два свернутых одеяла. «Они точно мои. Но, как вы знаете, есть человек, который желает их у вас отобрать», — напомнил я. «И теперь, когда у нас на двоих все четыре фигурки, за которыми он охотится, я бы на его месте даром времени не терял». «Но ведь его банда разгромлена», — возразил Наваш. «И давайте будем надеяться, что у него нет второго отряда под рукой». Крутов, помнится, рассказывал, что в Калише была целая рота, а это под сотню человек. Наваш тотчас согласился надеяться на лучшее. К слову сказать, мы добрались до Вильны без приключений. Там взяли билеты на прямой поезд до Петрограда. Он был еще комфортнее, с пульмановскими вагонами в первом классе. Другими словами, отдельное купе уже ощутимо ударило по нашему бюджету. С другой стороны, так все-таки было немного спокойнее. Сказать, что этот Дикий Запад у меня уже в печенках сидел, это ничего не сказать. Гуров позаботился, чтобы путешествие вышло очень нескучным. Затейник чертов. Внешнюю линию нашей обороны обеспечивали Мария и Омонов. Последний клятвенно заверил меня, что ничего не знал о двурушничестве Тихона. Я ему не поверил. Как обычно. Хотя тут я и себе задним числом попенял. Я должен был взять Тихона на карандаш, еще когда бандиты напали на поезд. Они ведь напали, когда мы прошли в хвост мимо Тихона, и очевидно, что по его сигналу. Даже если у Гурова был бы для этого отдельный человек в поезде, саму связку двух событий должен был заметить хоть я, хоть Омонов. И насторожиться. «Сыщики» называется. Да, Гуров позаботился, чтобы нам и без того было чем озадачиться, и все же. «Мне нужен Гуров, а не вы», — заявил мне Омонов. «Поэтому хотите вы того или нет, я буду рядом. В моих интересах взять его до того, как он доберется до вас». «Почему не после?» — хмуро спросил я. «Потому что после смерти вашего товарища я не поручусь, что после получу Гурова живым», — спокойно ответил Омонов. «А у моих нанимателей еще остались к нему вопросы». «У меня тоже», — тотчас вмешалась Мария. Я устало заверил обоих, что они могут снять с Гурова скальп. Я не против. Мария обещала потом продемонстрировать скальп мне. На это я тоже согласился и ушел в купе, где провел все путешествие с револьвером под рукой. Перед самым Петербургом в дверь постучала Мария. Я открыл, и она трагическим голосом поведала, что в поезде Гурова нет. Державшийся поблизости Омонов добавил, что к нашему вагону вообще никто не подбирался. «Полагаю, Гуров предпочел исчезнуть», — недовольным тоном сообщил он. «Это вряд ли», — ответил я. «Гурова интересуют не столько фигурки, сколько мертвецы», — сказал Омонов. «А до фигурок он потом доберется через вас». «Это тем более вряд ли», — ответил я. На это Омонов заявил, что другой версии у него нет. Я сказал, что на месте Гурова встречал бы нас на вокзале. В тамошней суете обокрасть человека куда проще, чем в поезде. Да и убить тоже, однако я высказал надежду, что норму по трупам Гуров уже перевыполнил с лихвой. Эта малость воодушевила Наваша. Омонов с Марией, напротив, отнеслись к моим словам скептически. На вокзале нас действительно встречали. Однако это был не Гуров, а Вердишин. До меня дошли слухи, что вы значительно преуспели в своих поисках, дорогой Феликс Викторович, сказал он вместо «здравствуйте», и тотчас переключился на моего спутника. «А вы, должно быть, пан Вацлав Наваш? Позвольте отрекомендоваться». Вердишин, Алексей Александрович, известный коллекционер и, так сказать, ваш коллега. Наваш вопросительно глянул на меня. «Еще один охотник за фигурками», — сказал я. «Но этот предпочитает добиваться своего деньгами, а не пулями». «Мне это подходит», — ответил Наваш. «Восхитительно!» — воскликнул Вердишин. «Тогда не будем терять время попусту». «Ну уж нет», — заявил я. «У меня задание — доставить господина Наваша с его коллекцией к месту назначения. Туда мы и едем прямо сейчас. Мой автомобиль к вашим услугам», — тотчас заявил Вердишин. Автомобиль был немногим быстрее пролетки, но надежнее и маневреннее. В общем, самый подходящий транспорт для нас. Я дал добро. Ярко-красный автомобиль ждал нас прямо перед выходом с вокзала. Единственное, к слову сказать, цветное пятно на общем сером фоне. Серое свинцовое небо, мелкий серый дождик, серые улицы и серо-черные плащи и пальто на горожанах. Да уж, невесело встречал меня родной город. Я стрельнул глазами по сторонам. Народу было много, но никого подозрительного. Все как водится, куда-то спешили, и никому до нас не было никакого дела. За исключением, конечно, Марии Самоновым. Эти двое, пусть и порознь, но следовали за нами, все еще надеясь на появление Гурова. Он не появился. Я бы на его месте тоже не высовывался и подослал какого-нибудь мелкого воришку. Воришек тоже не наблюдалось. Впрочем, возможно, они попросту не рискнули сунуться. В любом случае, мы сели в автомобиль и спокойно уехали. Вердишин сам вел машину и на ходу торговался с Навашом. Тот сидел рядом. Я развалился на широком заднем сидении, подглядывая по сторонам. К их беседе я особо не прислушивался. Только напомнил Навашу, что у него договоренность с музеем, а у меня задание. Свое задание я формально выполнил. Они окончательно сторговались уже на ступеньках музея, а ударили по рукам уже в дверях. Формально, коллекция прибыла в музей в полном составе. Как потом Наваш объяснялся с местным директором, я уже не вникал. Могу только сказать, что остальные фигурки перешли во владение музея, а Наваш стал еще богаче. Я поздравил его с этим, и мы попрощались. Попрощались вполне душевно. Как клиент он, конечно, не подарок, но меня подкупала его детская непосредственность. Я только посоветовал ему быть осторожнее и на какое-то время скрыться в глубинке. Гуров вполне мог помнить о своих 3000, но без фигурок он вряд ли потратит на поиски Наваша больше, чем эту сумму. Подозреваю, что мой совет пропал в туне. Вердишин, покончив с моим клиентом, тотчас вцепился в меня самого. Впрочем, я и сам был не против передать ему шахматного офицера, но за максимальную цену. В итоге мы сошлись на том, что это 2500 рублей. Наверное, можно было бы раскрутить его и на 3000, но я слишком устал. «По рукам», — сказал я. «По рукам», — отозвался он. «А как насчет пешки?» «Нет». Вердишин вздохнул и полез в карман за кошельком. Деньги у него еще оставались. Полагаю, он ожидал, что пешки достанутся ему дороже. Я же уже мысленно прикидывал, как буду искать родных Крутого. К слову сказать, это оказалось непросто. Он же назвался не своей фамилией. Хорошо, хоть офицеров запаса, не явившихся по призыву, в России оказалось немного. Наш директор поворчал, но задействовал свои связи в военном министерстве, и я получил список. Безумная сестра в итоге оказалась всего у одного из них, но таким не хвастаются в документах, поэтому пришлось проверять всех и даже немного помотаться по стране. Разумеется, за свой счет. Нашел я семью Крутовых, будем уж так их называть, под Рязанью, уже ближе к Рождеству. Привез, что называется, подарочек. Впрочем, к тому времени они уже не питали иллюзий. Я передал им все деньги, полученные от Вердишина, и рассказал всю историю. Они огорчились, но не удивились. «Всегда был бедовым», — сказал мать Крутова. «И никогда не мог пройти мимо, если мог помочь». Я согласился, что помог он здорово. Без него я бы, пожалуй, и не справился. Мать Крутова на прощание благословила меня, на том и расстались. Но это было позднее, а тогда, сразу по возвращении в агентство, я написал 2 подробных отчета. Один – для директора и нашего архива, второй – жандармам. В моем изложении Крутов, предстал бесстрашным разведчиком, который по собственной инициативе ловко внедрился в стан врага, чтобы выведать его силы и планы. К сожалению, все добытые сведения он держал в голове. Разведчику, понятное дело, опасно делать какие-то записи, и все они сгинули вместе с ним. Что до его убийцы, то тут неплохо бы установить, был ли он действительно просто продажной шкурой, или же под этой маской скрывается ловкий германский шпион. Жандармам моя версия понравилась. ОМОНову и его нанимателям – нет. «Да уж, заварили вы кашу», – выговаривал мне на следующий день наш директор Камнеедов. Жандармы не на шутку разгулялись. «А мы тут при чем, Модест Степанович?» – спросил я. «А с чего отчета они так вызверились?» – строго спросил Камнеедов. «Зачем вам вообще это понадобилось, Феликс Викторович? Я же должен был дать показания по делу». «Я читал ваш отчет», — сказал Камнеедов. «Это были не показания, это был продуманный похоронный марш для этого Тихона. Он убил человека. Но он был уже в руках правосудия», — Камнеедов внимательно посмотрел на меня. «Или у вас были какие-то сомнения в нашем правосудии? Оно, по правде говоря, у нас не без изъянов, однако в целом работало неплохо». Я вздохнул, собираясь с духом, и честно сказал, что да, в данном случае, были. Камнеедов ответил вопросительным взглядом. «ОМОНов слишком легко отказался от напарника», — пояснил я. «Тихон, конечно, тот еще гаденыш, но хотя бы выяснить, с чего это он переметнулся, ОМОНов был просто обязан. А он даже не поинтересовался, выжил ли вообще его напарник. Либо он слишком беспринципный тип, живущий исключительно интересами дела, но мне так не показалось, либо он был уверен, что о Тихоне есть кому позаботиться и без него. Он же на масонов работает». Камнеедов покивал. «Все так», — сказал он. «Только не работает, а входит в их организацию. Ложу, как у них это называется. ОМОНов повыше, Тихон — рядовой боец, но все-таки член. С его подачи у них теперь жирное пятно на репутации, причем, как я понимаю, там по цепочке грязь долетела до весьма уважаемых людей. Жандармы и к ним заглянули на огонек без лишних церемоний. Дело есть дело. В общем, нехорошо получилось. Последнее он выделил голосом, подразумевая, что это не его личная оценка, а он кого-то цитировал. Я по голосу не узнал, кого именно. Не Гермесова-старшего точно, и то ладно. «Ну, это их проблемы», — отозвался я. «Но заполучили они их с вашей подачи», — напомнил Камнеедов. «И судя по тому, что их представитель заходил потолковать к Гермесову, вы от души отоптались на их полянке. Просил повлиять на вас, чтобы вы перефразировали свои показания. Похоже, тучи действительно сгущались. Но я не собирался отступать. Поздно уже, Модест Степанович. Что сделано, то сделано. Я, конечно, готов выполнить указания сверху, но вы же знаете жандармов. Если они вцепились в жертву, то уже так просто не отпустят. Собственно, на это я изначально и рассчитывал». «Указаний не будет», — сказал Камнеедов. Как мне показалось, недовольно, однако он никогда не осуждал решение вышестоящего руководства. Гермесов выставил их посланца вон. «Как вы понимаете, это не улучшило отношение масонов ни к нашему предприятию в целом, ни к вам лично в частности. Предприятие это переживет. Гермесов вхож в те же высокие кабинеты, что и они. Сам государь с ним здоровается. А вот вы, Феликс Викторович, теперь должны быть еще более осторожны и аккуратны в своих действиях». «Я постараюсь, Модест Степанович». «Уж постарайтесь», — сказал он. «Самое забавное в этой истории то, что Тихон действительно сознался в работе на германскую разведку. Впрочем, подозреваю, на него попросту так нажали, что он бы и в темном чародействе сознался. Получил он по заслугам 12 лет каторги. Там и сгинул. А вот Гуров так и не появился. Мария караулила его еще неделю. Затем, по своему обыкновению без всякого предупреждения, исчезла.